Мария, королева Шотландии. На белом фоне черными буквами надпись «Picture 3 International». Око Фильм Продакшнс, Бачим Фильм, Така Фильм и Сайпот представляют. Мария, королева Шотландии. Фильм Томаса Импаха. По роману Стефана Цвейга «Мария Стюарт». Уже глубоко за полночь Мария смогла, наконец, лечь в постель. Она исполнила в этой жизни все, что должна была исполнить. Осталось всего несколько часов, чтобы ее душа смогла, наконец, достичь гармонии с ее измученным телом. Закат. Среди скал вода ласково омывает песчаный берег. Елизавета, моя дорогая кузина, пишу вам последнее из своих неотправленных писем. Уже завтра в Англии останется только одна королева. Однако я не таю зла против вас. Напротив, моя душа полна сострадания. Я знаю, вы были так же бессильны изменить свою роль, как я обязана была изменить свою. Небольшое помещение с высокими потолками. Невысокая русоволосая девушка зажигает свечи. Черноволосая девушка стоя молится. Русоволосая девушка, став на колени, молится. Черноволосая девушка рассматривает серьги в виде капельки. Мне страшно, Ваше Величество. Не бойся. Спасибо. Черноволосая девушка берет руки девушки, нежно гладит. Черноволосая девушка подходит к камину, греет руки. Русоволосая девушка складывает драгоценности. Черноволосая девушка поднимает вверх большие зеленые глаза. Пухлые губы слегка улыбаются. Черное платье элегантно сидит на худой фигуре. День. Черноволосая худая женщина, подняв младенца вверх, с вызовом смотрит небольшими черными глазами вперед. Одета в красивое, пышное, кораллового цвета платье. Серьги в виде капельки сияют в ушах. Я не позволю им забрать тебя. Я буду тебя оберегать. У тебя должна быть собственная жизнь. Ты станешь королевой, которые мне не позволили. Перед женщиной склоняется черноволосый мужчина, одетый в темный балдахин. Надеюсь, Ваше Величество даст свое согласие на брак вашей дочери с сыном короля Генриха Эдуардом. Этот союз может стать залогом мирного и безоблачного будущего Англии и Шотландии. Женщина презрительно смотрит на мужчину. Вспоминая свою жизнь в Шотландии 44 года назад, я понимаю, что у всех у нас было сложное начало. Я едва двигала своими крошечными ручками, когда политики вонзили свои алчные клыки в мою ничего не подозревающую невинную душу. Женщина, положив на голову девочке книгу, ведет ее по ступеням. Держите голову прямо, Мария. Поднимайтесь по ступеням. Осторожно. Прекрасно. Девочка Мария медленно идет, держа осанку. Чудесно, Мария. Не знаю, что вы помните из своего детства, но я свое никак не могу назвать счастливым. Должно быть, вы знаете, ваш отец так страстно желал женить на мне своего больного сына, что послал свою армию на мою страну. Солдаты забирают детей у матерей, убивают мужчин. Много шотландцев погибло, пытаясь защитить свою принцессу. Переезжая из одной крепости в другую, я порой теряла понимание, происходило ли это наяву или во сне. Прощайте, дитя мое. И храни вас Господь на пути к мирной жизни. Женщина садит дерево, смотря с грустью на маленькую Марию. Протягивает Марии серьги в виде капельки. А эти серьги пусть будут вашим оберегом. Девочка обнимает мать. Вы вся горите. Может, оно и к лучшему? Лихорадка притупляет страх. Моя мать могла уберечь меня, только отправив за океан. Моя судьба была решена за одну лишь ночь. Я больше не претендовала на английский престол. Девочка, подойдя к озеру, пускает кораблик. Я стала будущей королевой Франции, которую оберегали как бесценный дар. Мне предстояло жить рука об руку со своим будущим супругом. Вам повезло, что я оказалась на том корабле. Останься я. И сегодня вы бы уже не сидели на английском престоле. Мария едет в карете с четырьмя девочками. Детки выстроились в ряд перед высоким черноволосым мужчиной. Из-под плаща мужчины видны маленькие ножки. Ваше имя? Мария. Мария. Мария. Мария. Мария. Ну что ж. Выглянувший из-под плаща мальчик смущенно рассматривает девочек. Которая из них королева? Выбирайте. Мальчик, подойдя к Марии, берет ее за руку. Убегает с ней. Взрослая девушка Мария, одетая в синее платье и с короной на голове, идет рядом с невысоким, худым, черноволосым парнем. Он одет в синий камзол и с короной на голове. Мария нежно улыбается четырем девушкам. Священник соединяет руки Марии и парня. Спальня. Горят свечи. Мария, сидя на кровати рядом с парнем, нежно гладит его по руке. Бледный парень боязно проводит рукой по груди Марии. Парень радостно улыбается Марии. Парень достает из-под подушки оружие. Осторожно. Я могу лишить вас жизни одним лишь движением пальца. Мария с интересом рассматривает оружие. Мария, положив оружие, пытается поцеловать парня. Парень, увильнувшись, забирает оружие. Спрыгивает с кровати. Франциск, стоя возле окна, встревоженно смотрит на Марию. Франциск, вернитесь. Смотрите. Вдали на высокой башне мигает огонь. Вести. Вести. Вести из Англии. Королева Мария Тюдор. Что? Она умерла. Моя кузина Елизавета. Она получила корону. Я знала, что так будет. Франциск изумленно смотрит большими черными глазами на встревоженную Марию. Ночь. Улица. Горят костры. Мужчина показывает театр, держа больших кукол. Эй, Елизавета! Что? Туда? Что случилось? Кто это? Это я, королева. Что? Это невозможно, королева я. Я королева Франции. Так бы и сказали. Я королева Англии, дорогая. Одна рыжеволосая кукла, вторая черноволосая. А еще я королева Шотландии. Вы во Франции, моя дорогая, и здесь вы останетесь. Почему вы смеетесь? Потому что я собиралась переехать. Куда? В Англию, глупышка. Ну нет, вы этого не сделаете. Все непременно. Нет. Простой народ с восторгом смотрит на выступление. Нет. О, да. Я думала, мы с вами кузины. Какая из кузин волнует сильней? Я немедленно ей отвечу. Мы станем самыми близкими сестрами в мире. Я тоже отправлю ей свой портрет. Хотя нет, пожалуй, будет лучше, если я нанесу ей личный визит. Не стоит. Мы с ней прекрасно понимаем друг друга. Мы с ней словно близнецы. Мария и светловолосая девушка, улыбаясь, смотрят на седоволосого мужчину, сидящего на диване. Вы не должны оказывать ей королевские почести. Это особо незаконно рожденная. Даже если и так, она моя кузина. Мария, неужели вы забыли, что англичане сделали с вашей страной? Они ее сожгли и разрушили. Мне страшно подумать, что причиной той войны была я. Не позволяйте вашим женским инстинктам и врожденной добродетели встать на своем пути. Не дайте им затуманить ваш разум. Не может быть речи о диалоге с этой самозванкой. После того, как она умрет, вы взойдете на английский трон. Почему она должна умереть? Вот увидите. Вы и только вы в силах возродить истинную веру в этой нечестивой стране. Нести сразу три короны – тяжкое, но почетное бремя. Однако это невозможно до тех пор, пока эта еретичка жива. Посему она должна уйти. Мария и девушка, поклонившись, уходят. Я не стану ее уничтожать. Я постараюсь снискать ее расположение. Мужчина грустно машет головой. Мария, сидя в кресле, позирует художнику. Елизавета, моя дорогая кузина, теперь в Англии две королевы. Какая восхитительная сложилась дилемма. Однако не все из моего нынешнего окружения одобряют мирный союз с другим государством, а кое-кто даже советует заявить о своих законных правах на английскую корону. А посему я распорядилась добавить английский герб на все свои парадные портреты. Но прошу вас, не опасайтесь за себя. Я не намерена вас беспокоить. Прошу только помнить, что при обращении ко мне вам стоит называть меня королевой Франции, Шотландии и Англии. Мария, услышав песню, открывает окно. Je pensais voir deux fleurs dans même temps pareil. Исполнитель песни, черноволосый парень, сняв широкий берет, кланяется Марии. Quelle bonne ch- Какой очаровательный голос. Вы великолепны. Я вся трепещу. Идите к нам. О да, идите. Спальня. Мария гладит грудь спящего Франциска. Мария кладет руку на ногу Франциска. Сейчас. Франциск достает из-под подушки оружие. Франциск. Мария гладит ногу Франциска, натирая ее маслом. Как больно. Завтра я непременно буду участвовать в охоте. Не слишком ли вы спешите? Я чувствую в себе силы. Первый раз за этот год я возглавлю охоту ради вас. Мария нежно целует Франциска. Франциск чистит оружие. Мария задумчиво массирует ногу Франциску. Пасмурный день. Неширокая река. Вдоль реки растут высокие деревья. Желто-зеленая листва едва шевелится. По дорожке, приближаясь к замку, бежит черного окраса лошадь. Перепуганная Мария смотрит в окно. Лошадь, подбежав к окну, машет головой. Из глаз Марии текут слезы. Русоволосая девушка, одетая в черное платье, зажигает свечи. Мария, одетая в темное платье и белый чепец-накидку на голове, грустно смотрит на портрет Франциска, стоя в темном помещении. Русоволосая девушка обнимает Марию, стоящую возле небольшого алтаря. Поклонившись, девушка уходит. О нет, моя дорогая кузина. Я не собираюсь заточать себя в монастырь, чтобы там доживать свои дни. Во мне крепка уверенность, что мне еще многое предстоит открыть для себя. Вам, как никому другому, должно быть понятно, что, будучи королевой по рождению, нужно быть хозяйкой собственной судьбы. И даже если на мне больше не будет французской короны, я по-прежнему останусь королевой Шотландии. Мария, покачнувшись, падает на пол. Широко раскрытые глаза Марии смотрят на свечи и на крест с распятием Иисуса Христа. Прочь, ушло и забыто. Вот вам небольшой совет на будущее. Если уж выбираете себе мужей, смотрите, чтобы они не дохли, как мухи. Закат. Над морем клубится туман. Мария, стоя на борту корабля, грустно смотрит на море. Корабль уплывает от скалистых берегов. Мария, одетая в рубаху темного цвета и брюки с длинными кожаными сапогами, стоит на борту корабля. тревожно вглядываясь вперед. Правый борт! Вы видите берег, Ваше Величество. Англичане предупреждают, чтобы мы не приближались. Я знаю. Лодка по правому борту! К Марии подходит маленького роста, русоволосый бородатый мужчина. Корабль разведки. Нужно отправить им приветствие. Будет разумнее спуститься в трюм, Ваше Величество. Не ровен час поранитесь. Вам не остановить меня, лорд Босуэлл. Может, вы и королева, только на этом корабле командую я. Лорд Босуэлл, взяв Марию на плечо, уносит к трюму. Отпустите меня! Я вам приказываю! Я всегда за смелость. Но у вас всего одна жизнь. И она слишком бесценна. Вы правы. Я готов отдать свою жизнь за вашу. Но сегодня мне бы не хотелось этого делать. Мария разочарованно спускается в трюм. Скалистые берега. Стелится туман. Пожухлая трава колышется от ветра. Вдали виднеются горы, скудные на растительность. Из замка выходят мужчины, одетые в черные камзолы и черные плащи. На голове надеты черные широкие береты с черными перьями. Приветствую вас, брат мой. Я так и не сомкнула глаз. Я вся продрогла. Мария проходит мимо мужчин, недоброжелательно смотрящих на нее. Джон Нокс, предводитель протестантов. Вы непременно должны произвести хорошее впечатление на него. Его боготворят и боятся в равной мере. Тигр, приручить которого сможет только человек мудрый и сильный. Одного его взгляда, одного его жеста достаточно, чтобы Шотландия вновь была охвачена огнем. Ну что ж, мирные добрососедские отношения между католиками и протестантами, лордами и королевами, между Англией и Шотландией, и даже между нами, мой дорогой брат, являются нашей первостепенной задачей. Мирей! Благодарю вас, брат мой. Мы знаем о своем долге перед нашим народом и стремимся вернуть мир и благоденствие в наши земли, а также те, что простираются за пределами Шотландии. А потому я хочу первой вступить на эту землю. Мария величественно садится в кресло. Мирей, худой, невысокий молодой мужчина, пристально смотрит на Марию. Джон Нокс! В зал заходит среднего возраста мужчина с рыжеватой бородой. Сзади идет худая женщина, держащая на руках младенца. Джон Нокс ласково гладит по головам трех деток, идущих с ним. Детки кланяются Марии. Джон, смотря на Марию небольшими зелеными глазами, слегка кланяется. Ваше Величество. Джон Нокс. Вы продолжаете проповедовать свое убеждение, что женщине никогда не стать хорошим правителем. В своей вере я следую заветам Христа, Ваше Величество. Считаете, нашей власти недостаточно? Разве это не было предопределено самим Господом? Разве мы верим не в одного и того же Бога? Религия – вопрос жизненной важности. Тем не менее, это личный выбор каждого. Мне кажется, у нас много общего. А посему предлагаю уповать на толерантность с обеих сторон. Господь учит нас почитать и слушаться отца и мать так же, как своих королей. Однако разве наши законы имеют божественное начало? Нет. То есть вы утверждаете, что моим подданным будет разумнее подчиняться вам, а не мне? Возможно, именно новая религия позволит возвести новый мост между людьми и Богом. Поймите, моим жгучим желанием является то, чтобы и монархи, и их подданные были послушны Богу. Господь желает видеть в королях наставников своей паствы, а в королевах – нянек своему народу. Мария, слегка улыбаясь, смотрит на рыжеволосого мужчину. Для нас это не политическая игра. Это мое истинное убеждение. То есть вы верите в церковь, погрязшую в духовном прелюбодеянии как в своих постулатах, так и в их воплощении? Мадам, я считаю Рим шлюхой. Мария, опешивши, отворачивается от Джона. Мое сознание не может согласиться с этим. Сознание, мадам, требует знаний, коих вам, как мне кажется, недостает. Оскорбленная Мария пристально смотрит в наглое лицо Джона. Мария, слегка улыбнувшись, протягивает перепуганному Джону руки. Мы оба позволили своим страстям затмить свой разум, Нокс. Но есть решение, при котором наши веры могут сосуществовать в мире и согласии. Комната. Черноволосый мужчина, сидя в кресле, учит четырех девушек пению. Давай споем нашу песенку, Ричо. Девушки, резко встав, кланяются вошедшей Марии. Мария падает на кровать. Здесь так холодно. А мои подданные, кажется, всем сердцем ненавидят свою королеву. Это потому, что ваши подданные не успели узнать свою королеву, а королеве нужно привыкнуть к острым лезвиям. Как это удается моей сестре? Как? Нельзя же рубить головы всем, кто смеет спорить с тобой. Я могла бы упрятать в темницу Нокса, но это еще больше усугубило бы ситуацию. Терпимость порой толкуется неверно, Ваше Величество. По крайней мере, вы красивы. А она, говорят, ужасна. Несмотря на то, что ей посвящают эротические сонеты. Неудивительно, у нее нет супруга, зато отряд любовников. К тому же она на 7 дюймов ниже вас. Бедняжка! Ритча выходит из комнаты. Смотрите. Кривой. А я? Помните, как я свалилась в фонтан? Смотрите, какая у меня шишка. Тут ничего нет. А у меня есть родимое пятно. Вот тут. Какая ерунда. У меня еще хуже. Подойдите ближе. Мария прикладывает руку к груди. Мое сердце и моя гордость разбились об этого подстрекателя. Девушки изумленно смотрят на Марию. Мне страшно, моя дорогая кузина. Но почему священники так страшатся женщин? Почему нельзя оставить двойное королевство, которым бы правили две сестры на двойном троне, и прекратили бы все это кровопролитие? Протестанты и католики, живущие в мире по примеру нашего сестринского союза. Пасмурный день. Мария со свитой скачет на лошадях по полю. Лорд Босуэлл, держа палку, дерется с мальчиком. Мария начинает выбивать ладошками ритм, ударяя ими по ноге. Мальчики подхватывают ритм, прыгая за Марией. Крестьяне склоняют головы перед Марией. Здравствуйте. Ваше Величество. Благодарю. Ваше Величество, для нас это большая честь. Какие красивые. До свидания. До свидания. Хотите знать, сколько налогов они платят, чтобы вы носили красивые наряды? Или сколько мужчин погибло, сражаясь за вас? Или сколько из них было обращено в протестантскую веру? Мы знаем, как сильно возмутило вас наше возвращение. Однако это было необходимо. Иначе как еще мы сможем вернуть мир и благоденствие в эту разоренную землю? Вы только послушайте это. И каким же образом вы собираетесь восстановить здесь мир и благоденствие, когда даже мужчины, сильные и закаленные в боях, потерпели неудачу на этом поприще? Там, где сильный мужчина потерпел поражение, двум сильным женщинам улыбнется успех. Вы имеете в виду себя и... Что ж, как пожелаете. Но прежде чем вы измените мир вместе с нашим смертельным врагом, королевой Англии... Нашей кузиной. Ритча показывает спектакль, держа кукол в руках. Простой люд с восхищением смотрит на выступление. Мария, надев одежду крестьянки, смотрит на выступление. Бог мой, кузина, вы в самом деле очаровательны. Мои шпионы ничуть не приукрасили вашей прелести. Вы находите? Ну, разумеется. Разве вы не заметили, как беден наш народ? Неужели вас это не радует? Не вы ли приложили к этому руку? Но я собираюсь изменить ситуацию. Я их королева. Как бы не так, считает себя лучше нас. А на самом деле обычная французская потаскуха. Не спешите с выводами. Она ведь только что приехала. Она даже не замужем. Что за королева без короля? Не слушайте их. Мы с вами... Словно сестры. И если будете слушать меня, непременно преуспеете. А теперь, моя сестра, давайте обнимемся. О, да, сестра, давайте обнимемся. Снимите, кузина, свою корону. Она слишком велика. И заключим друг друга в объятия. Только если вы снимете свою. Но я не могу. Можете. Нет, не могу. Можете. Нет. Да. Не могу. Можете. Не могу. Можете. Нет. Да. Итак, дражайшая публика, перед нами поистине трагическая ситуация. Две сестры, две королевы, но они не могут даже обнять друг друга. Нет. Да. Нет. Боже правый. Как бы мне хотелось увидеться с ней лицом к лицу, коснуться ее рук. Какая она на самом деле, Декрок? Поверьте мне, она также страждет встречи. И разве может быть иначе? Передайте ей, что в Шотландии ее ждут. Здесь не так плохо, как может показаться. Девушки, подбежав к Марии, вырывают маленький портрет из ее... Она в самом деле принимает молочные ванны? И у нее зловонное дыхание? Говорят, она избивает своих любовников. И не носит нижнего белья. И бесплодно. Ступайте, дамы. Мы желаем обсудить политические вопросы. Обещаю рассказать новые сплетни. Ступайте. Рядом идущий с Марией черноволосый мужчина с седоватой бородой, Декрок, весело улыбается девушкам. Возможно, вы привезли новости о встрече двух королев? Она готова предложить вам свою помощь в подготовке будущего замужества. В самом деле? Интересно, кого же она прочит мне в мужья? Что может посоветовать она, Ваше Величество? Вы, по крайней мере, уже вкусили замужней жизни. Моя дорогая кузина, я была рада узнать, что вы проявляете интерес к возможности моего повторного замужества. и я с нетерпением жду вереницы юных претендентов на мою руку. Однако, по всей видимости, мне недостает удачи, чтобы встретить мужчину, способного взбудоражить мою кровь или тронуть мое сердце. Тем не менее, предчувствия подсказывают мне, что я еще смогу вкусить все радости жизни. Солнечный день. Рича с мужчинами играют в игру. Рича бьет ракеткой по мячу. Попадает мужчине в лицо. Что с вами? Простите. Все цело? Сегодня утром прибыл мой брат. Я считала, он до сих пор в Англии. Займитесь им, Ричо. А я позабочусь о Дарнлее. Девушки и Мария, забрав парня с подбитым лицом, уводят с площадки. Ищете дам или охотитесь на кроликов, милорд? Зайдя за каменный парапет, садятся и подглядывают. Не хотите ли присоединиться к нашей игре? Мира с мужчинами медленно подходит к Ричи. Мне нужно поговорить с королевой. Интересно, с чем он явился? Соблаговолите узнать мне, где я могу ее найти. Что ж, она охотится на сладкую добычу, мой дорогой Мирей. Предупреждаю, Ричи, от переизбытка дичи случаются несварения, а королевский вкус изменчив, словно погода, и в мгновение ока весну может сменить зима. Небольшие светлые глаза Мирия недоброжелательно смотрят на Ричи. Как, впрочем, и взгляды на врагов. Где королева? Собираетесь обсудить с ней вопрос замужества? Лицо Мирия вытягивается от изумления. Значит, она решила последовать советам нашей английской кузины? Английская кузина? Сколько же она заплатила за ваши услуги? А что касается рекомендаций? Мы рекомендуем вам связать себя узами брака с англичанином, чтобы в будущем объединить оба наших королевства. На площадку выходит Мария, ведя парня с подбитым лицом. Дарле. Мы приняли решение последовать мудрому совету своей кузины и выбрать себе в мужья англичанина, приближенного к трону. Но у нас есть лучшее решение, которое наверняка ее обрадует. Что за абсурд? Мир с Англией зависит целиком и полностью от глупых женских причуд. Стоит ли мне, вашей сестре, выбрать в супруге одного из фаворитов Елизаветы? Мирей изумленно смотрит на решительное лицо Марии. Если королева продолжит добиваться своих целей таким путем, она настроит Англию против себя. И нас. Мы не собираемся терпеть этого. Мирей, прищурив глаза, зло смотрит на Марию. Это может быть весьма недальновидным решением, лорд Мирей. Разве я не права? Разве я не вправе выбирать себе мужа по желанию? Я имею право. Имею право на собственный выбор. В таком случае, я буду вашим самым преданным слугой. Дарле, взяв Марию за руку, целует ее пальцы, ехидно смотря на Мирея. Ночь. Фаворитки Марии, держа факелы, прыгают по лесной дорожке. Мария, обняв мужчину в доспехах, медленно идет с ним по дорожке. Улыбаются. Мы им еще покажем. А я покажу вам. В этом я не сомневаюсь. Мария заводит в шатер мужчину. Мария снимает доспехи. Целует Дарлея. Расстроенный пожилой мужчина, тяжело дыша, смотрит на пораженного Мирея. Что? Она это сделала, черт возьми. Что сделала? Вышла замуж за своего драгоценного Дарнлея. Сегодня? Без предупреждения. Нам не поздоровится от этого союза. Она опасна, словно львица с парой детенышей. Считает, что может делать, что пожелает. Но она не может. Она не посмеет встать против нас. Пасмурный день. Группа людей, одетых в доспехи, скачут по полю. Поворачивают к лесу. Скачут по неширокой и неглубокой горной реке. Она в самом деле обезумела. Мы еще заявим свои претензии на то, что принадлежит нам по праву. Вперед! Мария, одетая в доспехи, зло смотрит на скачущего от нее Мирея с мужчинами. Идите к дьяволу. Отправляйтесь к моей дорогой кузине! Посмотрим, как горячо она вас примет. Быть может, заточит в неволю в своей постели. Мария рвет цветы. Подойдя к Дарлею, с улыбкой протягивает букет. Надо немедленно выпустить указ о вознаграждении за головы этих перебежчиков. Теперь мы сильны и можем уничтожить протестантов и королеву-еретичку с Божьей помощью и поддержкой папы. Мария задумчиво смотрит на лошадь. Сначала мы вернемся домой. Ни я, ни мой ребенок не поднимем меча против нее. Моя дорогая кузина. Должна признаться, что я не слишком довольна своим молодым супругом. Меня беспокоят его радикальные взгляды. Уверяю вас, что я не позволю его фанатичным планам нарушить мирное существование вашего народа. Я также смею надеяться, что вы обезоружите моих лордов-заговорщиков и разрушите их заговор против меня. Меж тем, в моем чреве благополучно растет наследник обоих королевств. И мы не должны допустить, чтобы ему причинили зло. Мария, сидя на кровати, гладит большой живот. Одна из фавориток наливает воду в таз. Русоволосая девушка зажигает свечи. Фаворитка моет ноги Марии. Поют. Если вы окажете финансовую поддержку протестантской церкви, это продемонстрирует вашу... толерантность. Это усмирит их. И залечит раны, нанесенные моей стране. Мария, сидя в кресле, взволнованно смотрит на пришедшего. Рядом сидящие Дарли и Ричо внимательно наблюдают за вошедшим. Прислуга устанавливает мольберт, ставит портрет. Темноволосый мужчина среднего возраста, стоя возле портрета женщины, небольшими черными глазами смотрит на Марию. Ее Величество приветствует вас на землях Шотландии и просит передать вашей королеве приглашение стать крестной матерью будущего правителя Шотландии. И Англии. Ее Величество приносит свои поздравления по случаю вашего будущего материнства, ваше Величество. Мария, подойдя к портрету, пристально рассматривает рыжеволосую женщину. Разве можно найти лучшую крестную мать ребенку, которому суждено объединить два величайших королевства? Неразумно провоцировать ее сейчас. Не смейте меня учить, как разговаривать с собственной кузиной. Хотя, разумеется, Англия и Шотландия уже едины. И наследник английского трона должен быть законно рожденным. К тому же, Англию и Шотландию объединит единая католическая церковь. Позвольте вам представить моего преданного друга графа Босуэла. Передайте моей кузине, что отныне мы можем спать спокойно, зная, что границы наших государств под неусыпным контролем Босуэла. Дарле, сидя в кресле, зло смотрит на Ричи. Вечер. Группа людей скачет по полю. Комната. При зажженных свечах Ричи и фаворитки, и Мария, играют в карты, сидя за небольшим столом. Сестра, не стоит так слепо доверять этому итальянскому проходимцу. Он может стать нарушителем спокойствия между... Между Англией, Шотландией, Ирландией, Францией, Польшей, Испанией. 200 лет я сохранял баланс в этой непростой стране. В комнату с широко открытыми глазами заходит Дарле. Добрый вечер. Фаворитка уступает место Дарле. Так не может продолжаться. В комнату врываются люди, хватают Рича. Дарле, что вы задумали? Не вмешивайтесь, любовь моя. Ричо! Ричо! Мужчина, вытянув нож, вонзает его в грудь Ричо. Взбешенная Мария смотрит по сторонам. Берег. Из-под песка видны камни. Небольшие волны накатывают на берег. Марию рвет. Тихо, малыш. Не бойся. Мамочка тебя защитит. Случилось ужасное, малыш. Я стала заложницей, моя дорогая кузина. Я не в силах поверить, что такое могло произойти со мной. В моем чреве растет дитя этого предателя, и я не знаю, как его защитить. Мария, лежа в кровати, с ужасом смотрит по сторонам. Наш ребенок. С ним все хорошо? Слава богу, что вы здесь, Дарнли. Я беспокоюсь за здоровье нашего малыша. Это место душит меня, оно душит нашего ребенка. Лорды не отпустят вас до тех пор, пока вы не даруете им безусловное прощение всего, что они сделали. Дарлей, достав бумаги, передает Марии. Мария отказывается брать бумаги. Дарлей берет перо, протягивает Марии. Я делаю это только ради безопасности нашего малыша. Только прошу вас выпустить меня отсюда. И мы снова будем вместе, Дарнли. Вместе. Как тогда? Мария, взяв перо, пишет. Ревность ослепила меня. Поэтому я и помог им. Убедите их, что будущему королю Шотландии необходим мир и покой. Уберите стражу от моих дверей, а сами приходите на закате. Мария, улыбаясь, смотрит на строгое лицо Дарлея. Мария целует Дарлея. Мария, держа факел, идет по узкому проходу. За ней следует Дарлей. Утро. Всадники скачут по дороге. Как мне узнать, что схватки уже начались? Вы узнаете. Вы почувствуете. Мария, сидя в кровати, рассматривает маленький портрет кузины. Мария кривит лицо от боли, тяжело дышит. Изволите позвать лорда Дарнли? Разумеется, нет. Дышите, дышите. Держите меня за руку, так будет легче. Все хорошо. 18. 19. Мария изумленно смотрит на Рича, стоящего возле кровати с куклой. Сын нашей любимой королевы. Что у тебя с голосом? А что у меня с голосом? Пожалуй, мне лучше удалиться. Где Ричо? Я Ричо. Он мертв. Ты дьявол. Уходи. Оставь меня в покое. Ты наказала моих убийц? Мне нужно было сына защитить. Сына? Что? Ты сказала сына? Ненавижу ее. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. И все-таки люблю. Но я никогда ей не признаюсь. Такой красивой, такой манящей. Ты в самом деле меня любишь? Люблю? Кто говорил о любви? Я ненавижу тебя. Ненавижу. Ненавижу. Ну что ж, тогда я тоже тебя буду ненавидеть. Недолго. У меня родился сын. Мария радостно смотрит на Рича с куклами. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. surpasse la princesse de Troie. La la la la la la. Фаворитки вытирают пот с лица Марии. Пасмурный день. Мария стоит на крыльце, держа сына на руках, и смотрит на поднимающегося по ступенькам Дарлея. Передает сына Дарлею. Это ваш сын. И мой. Я призываю всех в свидетели. Пусть все увидят будущего правителя Шотландии и Англии. Мария гордо проходит мимо Мирея и его свиты. Как сохранить достоинство и хладнокровие, когда душа захлебывается от крика? Вам не понять, что значит быть матерью, окруженной кольцом гадюк. Возможно, ваше решение не выходить замуж было верным. Комната. Дарле колышет кроватку, с нежностью смотря на сына. Моя дорогая кузина, нам с вами следует объединить силы, поскольку мой сын — это возможность для нас обеих. Он по праву наш ребенок, так как придет день, когда забота о будущем наших объединенных королевств ляжет целиком на его плечи. Вы причините ему боль. Мария отталкивает Дарле от кровати. А может, со мной он будет в безопасности? Троните его, и я убью вас. Вы мне не доверяете. Ни как отцу, ни как мужу. Не как мужчине. Так дайте мне шанс доказать, на что я способен. Больше никогда не произносите при мне слова доверия. Я никогда не прощу и не забуду того, что вы сделали, когда получили этот шанс. Оскорбленный Дарлей, поклонившись, выходит из комнаты. Пасмурный день. Мария с младенцем и свитой скачут из замка. Мария колышет на руках сына. Помни всегда, что я люблю тебя. Мария отдает сына пожилой женщине. Уверяю вас, что будущий король в абсолютно надежных руках. Будьте уверены в моей глубочайшей преданности своей королеве и, конечно, Шотландии. Девушка с грустью смотрит на уходящую Марию. Девушка, улыбаясь, машет головой, смотря на Марию. Рядом стоящий высокий худой мужчина склоняет голову перед Марией. Мария скачет по полю. Мария, сидя в кресле, пристально смотрит на вошедших. Мирей, наклонившись над Марией, злобно смотрит на рыжеволосого мужчину, стоящего на коленях перед Марией. Он убил человека. Приговор абсолютно понятен. Слуга приносит лист бумаги. Мария внимательно читает. Прочитав, с волнением смотрит по сторонам. Фермер Иннери, приговариваем тебя к 4 годам каторжных работ. Что? Не может быть. За такое следует накинуть петлю на шею. Это наши подданные, брат. И будучи их королевой, мы не желаем причинять смерть своему народу. Мы выезжаем на рассвете. Босуэлл был тяжело ранен. И что? Это граница. Наш уязвимый рубеж на пути в Англию. До границы 5 часов пути. Это очень опасно, Ваше Величество. Тем более всего через пару месяцев после рождения наследника. И на всем пути никакого жилья, Ваше Величество. Бедная Шотландия, если наша единственная надежда — Боссуэлл. Мы выезжаем на рассвете. Над горами стелется густой туман. Мария ведет лошадь по лесной дорожке. Сев на лошадь, подъезжает к небольшому замку. На матрасе, лежащем на полу, лежит с неглубокой раной на лбу лорд Боссуэлл. Рядом лежит оружие. Мария крепко сжимает руку Боссуэлла. Нам сообщили, что вы покинули нас, мой дорогой друг. Разве я мог, Ваше Величество, не получив разрешения от вас? Мы решили, что он не жилец, когда среди кровавых трупов на повозке один вдруг начал ругаться, почем свет стоит. Так мы узнали, что он не призрак. А разве призраки не сквернословят? В комнату заходит Мирей со своей свитой. Я присмотрю за ним и позабочусь, чтобы он не умер. Мария выходит из комнаты, спрятавшись, подсматривает за Миреем. Боже правый, что бы стало, окажись тот удар сильнее. Не утруждайтесь. Он не оказался. И вдруг меня пронзило внезапное сознание того, что он все время был со мною рядом. Я потеряла так много времени. Не окажется ли уже слишком поздно? О, нет. Это нужно остановить немедленно, пока не разразилась катастрофа. Мария, одетая в черное платье и белый чепец с длинной накидкой, проходит вдоль стоящих подданных. Подданные с опаской наблюдают за Марией. Бледная Мария снимает черное платье, остается в красной длинной рубахе. И пусть мой конец станет моим началом. В больших глазах Марии появляются слезы. Мария ложится на плаху. Палач открывает шею, подносит топор. Мария падает с лошади. Вы! Мария удивленно протягивает руку к рыжеволосой наезднице. Постойте! Подождите! Подождите! Наездница, развернув лошадь, уезжает. Над горами и полями сгущается туман. Комната. Мария с компрессом на лбу. Лежит в кровати. Русоволосая фаворитка молится. Рука открывает шкатулку. Рассматривают драгоценности. Мирей, взяв серьги в виде капельки, заинтересованно смотрит на них. Доктор накладывает на запястье Марии компресс, вливает в рот настойку. Мария кашляет кровью. Доктор радостно растирает в руках сгустки крови. Девушка тушит свечи, открывает окна. Боссел, стоя возле стены, бьет себя по ноге. Кривит лицо от боли. Мария, радостно улыбаясь, смотрит на заходящего Боссуэлла. Мы рады, я что рад. Вам лучше. Проклятая рана. Мария протягивает руки Босуэлу. Я буду рядом. Босуэль выходит из комнаты. Дарле заходит к Марии. Сняв шпагу, склоняет голову перед Марией. Оставьте нас. Дарле целует Марию. Пока вы болели, я провел немного времени вместе с нашим сыном Иаковом. Мы с ним порядком подружились. Правда? А еще я занимался делами вашего королевства. Нашего королевства. Мария с интересом рассматривает монету. Вам нравится? Это решит многие проблемы. А еще я предпринял некоторые шаги. Говорите. Я написал некоторым европейским правителям послание, в котором заверил их, что мы готовы вернуть католическую веру в Шотландию, в том числе и силой, если понадобится. Пришло время начать действовать. Вы удивлены? Вы правы. Удивлена. Вы окончательно растеряли разум. Эта страна рвется на части между двумя верами. Ваше решение лишь подстегнет злые умыслы, добавит беспорядков и разрушений. Идиот. Мария с ужасом в глазах смотрит вперед. В конце концов, я король. Нет, не король. Мария зло смотрит на Дарле. Дарле задумчиво ходит по комнате. Подойдя к зеркалу, смотрит на лицо, покрытое прыщами. Подойдя к окну, со злостью смотрит на Босуэля, который говорит с Мирей. Мария, одетая в красное платье, подходит к Боссуэлю, Мирию и его свите. Не плачь. Я очень волнуюсь. Англичане прибыли. Жду с нетерпением встречи с ней. Почему это так важно для вас? Вам не понять. В некотором смысле мы с ней остались вдвоем. Тесно связанные кровью, долгом и изоляцией. Я хочу увидеть ее лицо, когда она встретится с моим сыном. А еще я хочу вас. Мария, улыбнувшись Босуэлю, отходит от него. Королева! Мария спешно проходит мимо подданных. Подходит к невысокой светловолосой девушке, одетой в светлое пышное платье с драгоценностями. Ее Величество, королева Англии, почтет за честь стать крестной матерью будущему правителю Шотландии. Ее Величество сожалеет, что не имеет возможности присутствовать лично, и с нетерпением ждет скорой встречи. Тем не менее, позвольте мне обнять вас, коль скоро я заменяю здесь королеву. Пусть это будет добрым знаком. Мария разочарованно отворачивается от девушки. Долгие годы я с нетерпением ждала возможности коснуться ваших рук. А вместо этого я получила золотой кубок. Мария со слезами на глазах смотрит на золотой кубок. Мария задумчиво смотрит в окно. Прекрасно. Мария улыбается подошедшему Декроку. Простите мне все эти грубые слова разочарования, моя дорогая Елизавета. Меня переполняет невыносимая печаль, несмотря на то, что таинство крещения должно быть событием великой радости. Будь вы здесь, вы бы увидели, как славно все прошло. Сомневаюсь, что Шотландия видела в своей истории нечто подобное. Церемония прошла чудесно. У меня здоровый сын и надежное будущее. Однако женщина, живущая во мне, до сих пор остается неудовлетворенной. Меня осаждает новая сила, противостоять которой очень сложно. Стоит ли мне уступить ее власти или искать в себе силы противостоять? Можем ли мы полагаться на своих предков? Все зависит от того, кого вы изберете в свои садовники. Неверный выбор может все испортить безвозвратно. Помните об этом. И ваша юная яблоня непременно покроется цветом. Устраиваете пир во время чумы? А что случилось? Комната. За столом сидят люди, едят, выпивают. Мария удивленно смотрит на возмущенного Мирея. Подают блюдо. Джон Нокс, сидя за столом, пристально наблюдает за Марией. Я считал вас одной из нас, таким же детем Шотландии, как и я сам. Однако вы погрязли в своем французском разврате. Сегодня мы крестили сына. Неужели? Тогда где же его отец? Я вижу только Боссуэлла. При чем тут Боссуэлл? Вы правы, ни при чем. Речь о Дарнлее. Неужели? Дарнлея следует осадить, сестра. Его амбиции растут день ото дня, превосходя все границы. Он интригует со всеми, английскими католиками, папой. И с вами, брат мой. Я вам брат. Разве я хоть раз предал вас? Это уже не игра. Ваше поведение способствует расколу страны. А ваше? В Боссуэлл разнимает бьющихся мужчин, стоящих возле стола. Дарле, зайдя в комнату и увидев драку, спешно выходит. Фаворитка снимает платье с Марии. В комнату заходит Боссуэлл. Спокойной ночи, миледи. Мария целует Боссуэля. Занимаются любовью. Обнаженные Боссуэлл и Мария лежат в кровати. Еще никогда со мной такого не случалось. Я, наконец, обрела то, на что даже надеяться не смела. Знаю, что все обернутся против меня и станут осуждать мои действия. Но умоляю, не обвиняйте меня в грехе. Я зачала своего ребенка от мужа, однако я оказалась совершенно не готова к такому. Это совершенно новый мир, в котором я переродилась во что-то чудесное. Можете считать, что я недостойна вас. Однако, умоляю, подождите. Дарнли уехал. Что? Все будет хорошо. Однако вам придется выманить этого взбалмошного щенка из его логова, он неуравновешен. И будет лучше держать его при себе. Мне всегда приходилось самой принимать решения и следовать своим инстинктам. Смею заметить, вы больше не одна, Ваше Величество. Всю свою жизнь я ждала такого мужчину, как вы. Верните его. Боссуэлл, одеваясь, с серьезным лицом смотрит на Марию. Ради него я готова поступиться достоинством и совестью. Ради него я позабыла своих друзей. Ради него я с легкостью отреклась от мира. И ради его благоденствия я готова умереть. Мария, сев за стол, пишет. Пасмурный день. По дороге крестьянин ведет лошадку, запряженную в телегу. На телеге лежит больной Дарле. Рядом с телегой идет Мария. Мне доставляет удовольствие видеть, как страдает мой муж. Мне претит само его существование. Но как жена может избавиться от мужа? Как могу я просить об этом вас, мою дражайшую кузину? Я обречена исполнять роль заботливой сиделки в окружении смрада, который вызван не столь его болезнью, сколько темными мыслями, гнетущими меня. Мария режет сырое мясо на маленькие кусочки. Поцелуйте меня. Мария с отвращением смотрит на Дарле, покрытого красными прыщами. Накормите меня, любовь моя. Мария кормит Дарле. Думаете, они шпионят за мной? Мария целует Дарле в голову. Мне стало легче. Сумеете ли вы простить меня? Я все еще молод. Я знаю, что не ответил вашим желаниям. Но разве моя юность не служит оправданием? Дарле умоляюще смотрит на грустную Марию. Я лишь хочу добра нам обоим. Хочу вернуть ваше доверие, вашу любовь. Вашу постель. Мария. Мария отстраняет от себя руку Дарлея. Выходит из комнаты. В угол складывают бочки, рассыпают порох. Мария, сидя за столом, плачет, пишет. Я не могу остановиться, пока у меня остается бумага. Я слишком хорошо знаю, что его сердце из воска. Мое же твердое, как алмаз. Вы одна можете обуздать мою жалость к нему. Вы заставили меня так тщательно скрывать свои чувства, что меня это начинает пугать. Меня переполняет ужас от своих собственных поступков. Зал. Танцы. Стол, заставленный едой. Мария танцует с Мирой. Придворные испуганно кричат, услышав взрыв. Мария пристально смотрит в окно. Медленно прислоняется к стене. с ужасом смотрит вперед. Придворная выходит из зала. Мария садится на пол, смотрит стеклянными глазами вперед. Мария пристально смотрит на Рича. Что собираетесь делать теперь? Не знаю. Будьте осторожны. Народ желает вас наказать за то, что вы сделали. Поверьте мне, я ничего не делала. Все кажется необыкновенно тесным. Я задыхаюсь. Порой мы совершаем поступки своим бездействием. Неужели это такой большой грех, Рича? Я жду ребенка. Мария, одетая в белое платье, стоит рядом с Босуэлом. Джон, стоя перед Марией, пристально на нее смотрит. Это историческое событие. Передо мной стоят, преклонив колени, протестанты-католичка, едины перед Богом. Это и есть сама сущность толерантности. Народ и вся страна должны ликовать. Они не ликуют. Не потому ли, что они вспомнили Исаию из Священного Писания, его пророчество о том, что разорены будут многие дома, даже процветающие, и обитатели покинут их? Мария, взяв руку Босуэля, слегка ему улыбается. Мария и Босуэль выходят из здания, взявшись за руки. Джон, смотря им вслед, победоносно улыбается, задрав подбородок вверх. Смотрите, кто взял на себя труд написать вам по случаю кончины Дарнлея. Мой слух был поражен, мой мозг воспылал, а сердце замерло, когда мне сообщили о дерзком убийстве вашего супруга. Мне едва хватает сил собраться с духом, дабы закончить это письмо, но должна признаться, что моя печаль больше о вас, чем о нем. Мадам, не стану скрывать, что некоторые из ваших недовольных вассалов ропщут на то, что вы не уделяете должного внимания случившемуся. Меня достигли неутешительные сведения о том, что вы не собираетесь наказать должным образом исполнителей этого кровавого злодеяния. А посему я заклинаю вас и молю прислушаться к моему сестринскому совету и все-таки свершить правосудие даже над тем, кто сейчас стоит рядом с вами, если его признают виновным. Кто стоит рядом с вами? Как мастерски умеет обращаться со словами это английское? А ведь... ваша высокочтимая кузина говорит об отце будущего короля Шотландии. Недовольный народ возмущенно кричит, кто-то может осудить мое внезапное замужество. Однако, согласитесь, беременная королева должна быть супругой отца своего ребенка. Вы и представить себе не можете, какая злоба и негодование рождаются во мне, когда моего нового супруга обвиняют в убийстве прежнего. Мария встревоженно смотрит в окно. Однако я не перестаю заявлять, что мы не имеем отношения к случившемуся. Мария выходит во двор. Вы же не собираетесь покинуть нас сейчас, брат? Мы молим вас о том, чтобы найти и наказать виновных в смерти короля. Но как мы это сделаем, лишившись вашей помощи? Я вынужден вас оставить. Поскольку в дни смуты все мужчины и женщины должны избрать свой собственный путь. Я собираюсь отправиться в Италию. Мири, злорадно смотря на Марию, слегка кивает ей, сидя на лошади. Вы предатель! Что ж, до встречи. Мирей со свитой покидают двор. Мария бежит к грустному Декроку. Уж вы-то не оставите меня, мой друг. Срочные дела зовут меня во Францию. Послушайте, я знаю, вам не нравится мое решение выйти замуж за протестанта. Но мы должны оставаться верными себе. Разве не этому вы меня учили? Этому. Однако, когда безумный садовник нарыл ям, исправить ничего нельзя. Декрок покидает Марию. Мария грустно смотрит на пустой двор. Горит огонь. На решетке в небольшой посудине, мешая металлическим прутом, плавят золото. Только не это. Не пойдет, слишком большая. Нет, нет. Где ваш разум? Война грядет. А как же ваши соратники? Никчемные болваны. Опять переметнулись в стан врага. Только на этот раз нам не вытеснить их за границы. Они жаждут наши головы, ваше величество. Не думаете же вы, что наша армия будет сражаться на пустой желудок во имя любви? А вы, босс Уэлл? Вечер. На лесной дорожке скачут всадники. Мария и Босуэлл спят. Мария просыпается от ржания лошади. Босуэлл спешно одевается. Ждите меня на побережье Данбара. Вас они не посмеют тронуть. Босуэлл выбегает из комнаты. Граф Босуэлл! В комнату врывается свита Мирея. Осматривают комнату. Ваша жизнь в опасности, ваше величество. Возникла угроза вам, нам и всей стране. Вам следует расстаться с ним. Не только ради собственной жизни, но и ради безопасности вашего сына. Расстаться? О чем вы? Нам придется взять принца Иакова под нашу неусыпную охрану, если вы не бросите Босуэлла. Предатели! Как вы посмели? Вы говорите со своей королевой, а не с безвольной пешкой, которой можете играть. В моих венах течет благородная королевская кровь, и я не потерплю, чтобы со мной разговаривали таким тоном. Я намерена сражаться, господа. Как не сражалась ни за что столь стоящее в моей жизни. И единственное, что я желаю от вас слышать, безусловная капитуляция на милость вашей королевы. Мария со злостью смотрит на свиту Мирея. Вы еще пожалеете, что остались на стороне предателя, ваше величество. Убирайтесь с глаз моих! Мужчины, поклонившись, выходят из комнаты. Солнечный день. Мария скачет на лошади. Готовьтесь. Мария отходит от солдат, стоящих в лесу. Пристально всматривается в туман. Есть ли у нас шанс? Два всадника приближаются к лесу. Один из всадников держит белый флаг. Мария подбегает к Декроку. Ваше Величество, принять сегодня бой будет безумием, они существенно превосходят числом. Я не желаю сражаться с ними. Пусть присягнут на верность королеве, и в Шотландии воцарится мир. Сегодня не будет кровопролития. Я готов выступить против любого, кто согласится сразиться один на один. Лорды прислали вам это, Ваше Величество. Они ваши заклятые враги. Одним поединком не обойдешься, они не согласны на переговоры. Только полная капитуляция, вам придется отказаться от него. Мария грустно смотрит на Боссуэля. Мария и Боссуэл скачут к полю. Путь преграждают вонзающиеся в землю стрелы. Мария, сняв белую накидку, машет ею над головой. Приподняв накидку, скачет по полю. Навстречу Марии скачут всадники. Поезжайте. Нам дали 5 минут. Потом начнут атаку. Мария страстно целует Боссуэля. Боссуэлл скачет к лесу. Мария остается одна посредине поля. Мария, подняв юбку, видит кровь, текущую по ногам. День был назначен. 16 мая. Мария садится на рыболовное судно, на котором пересекает залив Солуэлфёрд, и высаживается в небольшом порту близ Карлайла. В тот судьбоносный день Марии еще не исполнилось и 25, однако ее жизнь была кончена. В тот момент Елизавета праздновала свой триумф, однако победа была спорной. И до тех пор, пока Мария содержалась под стражей, в Англии было две королевы. А до тех пор, пока в стране две королевы, их земли не могут жить спокойно. Замок, стоящий невдалеке от моря. Комната. Кровать. Мария с короной на голове медленно поднимает окровавленными руками одеяло с бледного лица. На стуле, одетый в черную рубаху и черные брюки, сидит улыбающаяся Рича. Все еще живете прошлым? Уже весна, Рича. А вот и нет. Зима. Я в замешательстве. Я потеряла счет годам. Их было слишком много. И слишком много мест. Я уже умерла, Ричо. Она меня убила. Нет, ты прав. Я жива гораздо больше, чем она. Я слишком много жду. А ей ведь и надо было всего-то позвать меня для личной аудиенции. Она не могла вас позвать, когда на вашей голове корона. Это ерунда. Я ее сниму. Мария пытается снять корону. Посмотрите на свои руки. Ерунда. Я их вытру. Она могла все это сделать. Могла сорвать корону и руки. Все эти годы она избегала встречи со мной. Своими письмами и обещаниями она поддерживала во мне надежду на скорую встречу. Теперь она коронованный суверен. А я всего лишь бедная женщина с короной, страной и народом. Я больше не выдержу этого. Лучше бы она меня убила. Ритча, злясь, открывает шторы. В комнату пробивается свет. Две королевы, оказавшиеся в фатальном тупике. Бесконечное мучение. Безвыходная ситуация до тех пор, пока одна из вас не покинет этот свет. Это может длиться вечно. Мария удивленно смотрит на пустую комнату. Останься. Не уходи. Не оставляй меня. Мария изумленно смотрит на чистые руки, без крови. Пусть вас не остановит то, что должно свершиться. Я с превеликой радостью покину свою постель, чтобы предстать перед вашим палачом. Но несмотря на то, что ваши люди беспрестанно изводят вас, вы все еще колеблетесь принять волевое решение и прервать нашу переписку. Но достанет ли вам смелости, наконец, встретиться со мной? Когда этот момент настанет? С вашей поддержкой или нет, я все же жду новую жизнь и надеюсь получить возможность вернуться к своему началу. Мария с надеждой смотрит вперед. Моя дорогая кузина, я буду вам искренне благодарна за острый топор. Мария медленно прячется под одеяло. Титры. В фильме снимались Камиль Рутерфорд, Мехди Деби, Шон Биггерстафф, Анн-Ирин Бернард, Эдвард Хок, Тони Карен, Клайв Рассел, Йен Ханмер и другие. Desperate women divided, spreading their wings beneath the falling leaves where fortune calls. Оператор Райнер Клаусман. From the shadows to the marketplace. Композитор Софья Губайдулина. My last steel gone down. She's smelling sweet like the meadows where she was born. On Midsummer's Eve near the tower, the cold-blooded moon. The captain waits above the celebration, sending his thoughts. Продюсеры Андреа Стака и Томас Имбах. Авторы сценария Томас Имбах, Андреа Стака и Эдуард Габсбург. Режиссер Томас Имбах. Communication. The captain is down, but still believing that his love will be repaid. They shaved her head. She was torn between Jupiter and Apollo. A messenger arrived with a black nightingale. I seen her on the stairs, and I couldn't help but follow. Follow her down past the fountain where they lifted her veil. I stumbled to my feet. I rode past destruction in the ditches with the stitches still mending neath the harder shaped tattoo. A renegade priest and treacherous young witches were given to you. The palace of mirrors where dark soldiers are reflected, the endless road and the wailing of the chimes, the empty rooms where her memory is protected, where the angels' voices whisper to the souls of previous times. I've moved your mind.